Глава 5. В следующий момент через забор перевалилось худощавое тело, замотанное в нечто темное и объемное. Нарушитель спокойствия зацепился подолом своей хламиды за край забора и рухнул вниз, сопровождая полет непечатными выражениями. Я не поверила своим ушам. «Рэнди?» «Ну что сразу Рэнди?» Гуль недовольно фыркнул. «Помоги лучше». Я прищурилась и обнаружила, что если сосредоточиться, то ночное зрение становилось чуть лучше, чем обычно. Вместе с Рэнди в четыре руки мы освободили его одеяние из лап забора, оставив на нем изрядный клок ткани. «Это еще что за наряд?» — фыркнула я, когда Гуль смог нормально выпрямиться. «Это маскировочный плащ». «И что он маскирует? Твои выпирающие ребра? И вообще, откуда лопата? И откуда ты сам вывалился в таком виде?» Рэнди загадочно ухмыльнулся. «Тут за забором хозчасть. Там не только лопату можно раздобыть, но и бензопилу, если понадобится». «Очень надеюсь, что не понадобится», — ответила я, вспомнив эпизод из «Зловещих мертвецов». Рэнди внезапно ткнул в меня пальцем, заставив заметно вздрогнуть. «Ха! А ты мне пригодишься». Мне стало слегка не по себе от того, каким образом я могла пригодиться Гулю. Точнее, в качестве чего. «Ногу не дам. И не проси». «Да что ты к ноге прицепилась-то? У тебя там и есть нечего». «А вот учё...» — мечтательно протянул Рэнди и нервно облизнулся. Когда у него так слюни текут, его словам очень сложно верить безоговорочно. «Так, что ты собрался делать? И скажи уже, зачем тебе лопата?» — потребовала я ответа. Фантазия мигом заработала, подсовывая яркую картинку объеденного огра. «А с помощью лопаты Рэнди собирался спрятать улики?» «Копать». Я побледнела и покачнулась. «Закапывать?» «Чего закапывать?» — не понял Рэнди сразу. «Тьфу! Запутала ты меня. Я от голода уже едва соображаю. Короче, мне теперь неделю голодать, а у меня молодой растущий организм. Вот и решил наведаться в местное хранилище и разжиться консервами». «Хочешь, я тебе от своего обеда буду откладывать, пока никто не видит?» «Да что мне твой обед?» — грустно простонал Рэнди. «Мне сейчас такой едой не наесться». «Ну, а так лопата-то тебе зачем?» «Марго, ну включи мозги!» — как-то уж совсем жалобно попросил Рэнди. «Какие консервы могут быть для Гуля? И где?» «Хочешь сказать, что ты шел на кладбище?» От этой догадки меня затошнило. Хорошо, еще сама не успела поесть, а то конфузы не избежать. «Ну, наконец-то! Ты просто гений мыслительный. Жаль, только медленный. Пошли, короче, поможешь». «А может, не надо?» «Надо, Марго, надо. Между прочим, это с твоей подачи меня еды лишили», — напомнил он, подобрал лопату и бодро зашагал вдоль забора. Я догнала его уже на аллее, ведущей к учебному корпусу. «А кто виноват? Это же ты всю эту заварушку начал. Зачем ты ночью огра облизывала?» «Ну...» Рэнди явно смутился. «Попробовать хотел. Вдруг огрятина вкуснее падали окажется. Я же человек. Вернее, был человеком. А адаптация не спешила. Это сейчас тухлятинка для меня, как отменный бифштекс. А тогда противно было». «И дня не прошло, как адаптировался. Мог бы и потерпеть», — пробурчала я, но за парнем все равно пошла. «Как-никак, моя вина тут тоже есть. Да и жалко его. Я, может, и выгляжу, как ночной кошмар алкоголика, но хотя бы могу макарошек с сосисками навернуть или пиццу, а кто-то вот вынужден трупы воровать. Кстати, а это вообще законно? Хотя о чем я? Если Рэнди лез ночью через забор с краденой лопатой, это уж точно не от жажды приключений. Ректор не велел ему питаться целых 7 дней, так что для чего бы тут не имелось кладбище, где, видимо, хоронят уже во второй раз, нам туда лучше пока не соваться. Однако мы спокойно миновали знакомую мне часть аллеи и свернули на менее приметную тропинку. Вокруг висела пыльная мгла, успешно скрывая собой все, что было дальше пары метров. Асфальт, видимо, здесь, как и у нас, клали только на главных дорогах, так что под ногами была такая же пыль, только утрамбованная. Фонари горели где-то вдалеке и без особого успеха. А была ли тут луна или какое-нибудь другое светило, сегодня мы едва ли узнаем. Я невольно вспомнила пустыню, где под палящим солнцем прокатывается комок из сухостоя. Тут не было солнца, но в остальном выглядело так же уныло. «Рэнди, а ты уверен, что здесь есть кладбище? Я имею в виду, кого тут хоронить, раз все и так мертвы?» «Я спрашивал. Сказали, оно примерно вот там». Он махнул рукой в сторону фонарей. «Пошли быстрее, но очень есть хочется». Было довольно страшно вступать под эту пыльную завесу, но змеи на голове вели себя спокойно, а рядом со мной вышагивал самый натуральный гуль, почуявший тухлятинку, то есть, простите, вкуснятинку. И чего, спрашивается, я боюсь? Да это меня бояться надо. Посторонись, братва. Реликтовый студент идет. Пока я об этом размышляла, словно из ниоткуда перед нами выросла плетёная ограда. Интересненько. Гуль потянул носом и довольно улыбнулся. Не обманула креветка-то. Я мысленно хлопнула себя по лбу. Естественно, откуда еще Рэнди мог взять информацию? Чертов Морис. Приду в общагу и точно оторву щупальца. И прямо при нем съем. За оградой действительно было кладбище. И пока я кипела от негодования, Гуль перемахнул через препятствие и, повозившись несколько минут, открыл ворота изнутри. И ведь наверняка ему и в голову не приходило, что Морис мог просто над ним поиздеваться. За то, что с направлением не обманул «спасибо». Но пятой точкой чувствую подвох. Большой такой, мокрый подвох. Я с осторожностью вошла внутрь, но ничего страшного не случилось. Надгробия не раскачивались, скелеты из земли не вылезали, а вороны, если и были, то сидели где-то на деревьях и не отсвечивали. Было немного темнее, чем на территории Академии, но ночное зрение справлялось, да и где-то прятались тусклые фонари. «Ищи могилку посвежее», благоговейным шепотом посоветовал мне Гуль и, насвистывая, пошел просматривать первый ряд надгробий. От такой циничности мне стало немного не по себе. А с другой стороны, если как следует себя настроить, эти люди все равно уже умерли, и им нет дела до остатков своей физической оболочки. Некоторые вообще органы науки завещают. «Марго, я, кажется, нашел. Почему-то почти прошептал Рэнди. Я приблизилась к нему и посмотрела на могилу. Довольно свежая. Земля еще не успела осесть с холмика. Будто специально для нас насыпали. И все же это неправильно. Вздохнула я и отошла в сторону, едва Рэнди первый раз вонзил лопату в землю. «Правильно, неправильно, а кушать хочется. Интересно, долго еще копать?» — пробурчал Гуль, старательно работая лопатой. «Может, все таки поможешь по-дружески? Совсем чуть-чуть?» «Не хочу. Марго, ну у меня спина уже болит. Кто этот параноик, который придумал яму на 2 метра вниз копать?» «Я тебя морально могу поддержать, но не физически». Меня не отпускало ощущение, что этот покойник сейчас укоризненно смотрит на меня, пока мы разрушаем его последнее пристанище. И ведь не бросишь голодного идиота одного. Я даже немного замерзла под мерный звук, откидываемой с земли. Как вдруг что-то изменилось, когда Рэнди докопал до домовины. «Тебе не кажется, что темнота стала гуще?» — спросила я, подойдя ближе к яме. «Фонари просто выключили!» — крикнул он из глубины. «Блин, даже тут экономят!» Только вот голос у него подозрительно охрип. «Давай быстрее, добывай себе этот бифштекс и уходим отсюда. Меня все это нервирует». «Тот факт, что ты горгона, тебя не нервирует, а простая прогулка по кладбищу, да? Странные вы существа, женщины!» — запричитал Рэнди, но снова притих. Из ямы слышался только шорох земли и царапание металла по дереву. Тут же послышался тихий скрежет. По звуку я догадалась, что Рэнди откинул крышку и теперь шарил в гробу, выбирая часть помесистее. Я, конечно, готова принимать друга со всеми его недостатками, но на всякий случай отошла подальше. Не слишком хотелось видеть, что он там делает. Когда я уже совсем утомилась ждать, за ближайшим надгробием загорелись 2 красных огонька. И они очень уж напоминали чьи-то глаза. «Рэнди!» — выдохнула я, попятившись назад. «Тоже хофе-вкусофик?» — спросил Гуль с набитым ртом и шумно опустил крышку. Над краем ямы показалась его голова, потом плечи и весь торс, а я все не знала, как его предупредить. И пока я тормозила, светящиеся глаза мгновенно оказались прямо перед ним, и Рэнди не придумал ничего лучше, чем плюнуть в них полупрожёванным трупом. «Аргх!» Вдруг рыкнули глаза и часто заморгали, избавляясь от чужих слюней. «Валим!» — Заорали мы с Рэнди в один голос, и он, подхватив меня под локоть, рванул к ограде. Я прижимала к себе каким-то чудом захваченную лопату и материлась, не сбавляя темпа. Глаза не отставали. Еще буквально пара рывков, и нам точно конец. Я сделала вдох, взяла лопату на манер копья и швырнула в преследователя. Раздался гул и звуки, напоминающие мне мои собственные нецензурные выражения. Погоня прекратилась, гуль перекинул меня через плечо и бодро помчал дальше к выходу. Глаза больше не преследовали нас, но чувство опасности не проходило. Как назло, змейки решили уйти в спячку, свернувшись тугим клубком на моей голове. «Что это было?» — выдохнул Рэнди, стоило нам выбежать с территории кладбища и оставить гостеприимно распахнутые ворота позади. «А я откуда знаю? Отпусти, ты мне все кишки уже отбил». Как только гуль опустил меня на землю, перед нашими носами мелькнула лопата и с жутким звуком вонзилась в землю. Я икнула, Рэнди пискнул, сжимая рот ладонью. «Начальство нужно знать в лицо или чувствовать спинным мозгом». Ласково прошелестело из темноты. Вот тут-то мои змейки и впали в панику, сбиваясь в дрожащую от страха кучу малу. Неужто опять ректор? Хотя голос вроде не похож. «Ой!» — вдруг выдал гуль. «Добрый вечер, куратор Амилота». Я застыла на месте, пока этот обладатель экзотической фамилии и приятного тембра медленно выходил из дымки, явно наслаждаясь произведенным эффектом. В отблеске последнего гаснущего фонаря мне удалось разглядеть знакомые черты. Прям до боли знакомые, можно даже сказать, до смерти. «А мы с вами нигде не встречались?» — осторожно спросила я, не сильно скрывая свой интерес к внешности куратора. А там действительно было на что посмотреть. Фигура подтянутая, сильная, но не перекачанная, широкая грудь, подчеркнутая распахнутой рубахой со сложной вышивкой и бисером, узкие бедра, длинные черные волосы, буквально стекающие до самой поясницы, темно-зеленые глаза, смотрящие на меня с сарказмом, и шрам на щеке. «Так это ты тот дурацкий таксист!» «Похоже, я произвел впечатление», — хмыкнул этот недоделанный индеец. «Только я не дурацкий таксист, а Лайс Амилота из рода Красного Койота». «Ты не койот, ты шакал, вот ты кто!» — меня начало потряхивать. «Да как ты мог?» «А как ты могла, студентка первого курса, запустить в собственного куратора сапёрной лопаткой? Между прочим, больно». «Так я попала? Просто прелестно! Я тебе сейчас все кости переломаю, убийца волосатый!» Я выдернула лопату из земли и двинулась на куратора с весьма недвусмысленными намерениями. Он понял, что шутки кончились, и сделал шаг назад. «Нападение на члена преподавательского состава карается смертью», — предупредил он. «Ага, мне, знаешь ли, не привыкать. Тебе спасибо». Я перекинула лопатку из одной руки в другую, а Амилота, проследив за ней взглядом, отступил еще на шаг. «Маргарита, успокойся. Чтоб ты знала, я тебя спас». «Спас? От чего, интересно? От бедной одинокой старости? И ведь стоит такой спокойный, еще сильнее бесит». «Ты меня убил! Зарезал, блин!» «Просто немного ускорил события». «Знаешь, где я видела такие ускорения?» Амилота играючи увернулся от первого неловкого замаха, а от второго ушел уж совсем немыслимым, почти танцевальным па. Мы кружили вокруг ничего не понимающего гуля уже молча. Я стискивала черенок и зубы, а куратор давил лыбу. Так бы и вмазала по этим его соблазнительным губам. Чёрт, о чем я вообще думаю в момент долгожданного отмщения? «Стой на месте, я не успеваю!» — рявкнула я, накручивая сотый круг, пока Рэнди не упал на колени и не содрогнулся в рвотных позывах. «Что с тобой?» Я мгновенно забыла про куратора и бросилась к другу. «Труп не свежий был. Выплюнь немедленно». При этих словах Лайс поперхнулся, и я зло на него шикнула. «Хватит вокруг меня хоровода устраивать!» — укачала. Буркнул Рэнди и отполз поближе к кустам. Судя по звукам, съеденное не пошло на пользу. А значит, завтра мне может грозить либо еще одна такая вылазка, либо неприятный разговор с ректором. И я не знала, какой из этих вариантов противней. Однако бегать за куратором с лопатой снова мне расхотелось. Продолжу как-нибудь в следующий раз. Сейчас есть проблемы поважнее. Идем, принцесса. Лайс подобрал зеленого гуля и перекинул через плечо, весьма эффектно продемонстрировав возможности своего тела. Нас дракон в замке ждет. Маргарита, сама пойдешь или тоже понести? Я ведь могу. Больно нужно, фыркнула я и отвернулась. Что я мужиков спортивных не видела в своей жизни. Решил, что пару раз поиграет передо мной мышцами и все. Не на ту нарвался. Я ему еще припомню свой инфаркт от горящих в темноте глаз. А вот слова про дракона я пропустила, подумав, что это он образно для красоты слога. Но нет. Когда мы вернулись к проходной общежитию, рядом с входом расположился самый настоящий дракон. Но хуже всего то, что у него на загривке сидел Морис. Рэнди, как только увидел водника, дернулся и зарычал. «Я так и знал, что тебе доверять нельзя. Креветка безмозговая». «Это я-то креветка? Безмозговая? А ты — трупожор. Где тебя носило только?» Не остался в долгу Морис и быстро скатился с шеи дракона. Я потихоньку отступала в темноту, надеясь, что на меня не обратят внимания, и я спокойно проберусь в свою комнату. «Студентка Кудряшова, а вы куда?» — ласково проговорил знакомый голос, и меня обдало волной тепла. Дракон вытянул шею, и теперь его голова находилась прямо передо мной. Чешуйки заманчиво сверкали, и мне потребовалась вся сила воли, чтобы не дотронуться до них. «В комнату спать как-то хочется», — честно ответила я говорящей рептилии. И только потом до меня дошло, чей это был голос. «Ректор!» И тут он. «О, да, вижу проблеск сознания в ваших глазах», — хихикнул ректор-дракон и подтолкнул меня носом к общежитию. «Ну все. Сзади раздался боевой рык, и Рэнди окончательно сцепился с Морисом. Я обернулась. Сейчас эти двое представляли собой клубок из щупалец и когтей, катающийся по внутреннему двору Академии. «Лайс!» — ректор указал взглядом на дерущихся. «Сам разнимай», — лениво отозвался наш якобы куратор. Дракон дыхнул огнем в клубок из тел и тут рассыпался. «Поясню для тугодумов. Студент Фрей разбудил меня среди ночи, потому что студент Салливан долго не возвращался из несанкционированной прогулки по кладбищу. А так как про кладбище Салливану рассказал именно он, Фрей чувствовал себя слегка виноватым. И несмотря на то, что студент Салливан, та еще самодовольная скотина...» Ректор посмотрел на дернувшегося гуля. «И это я цитирую, не волнуйтесь». Короче, несмотря на то, что он гуль, на кладбище можно нарваться на кого угодно, что, скорее всего, и случилось. Полагаю, студент Фрей планировал попугать товарища, но в итоге напугался сам. Только вот я не ожидал увидеть еще и Кудряшову. Я была моральной поддержкой. Вполне себе физической. Амилота потер лоб. Зачет по метанию лопаты в цель она сдала. Ректор на это фыркнул паром из ноздрей, зато на нас рявкнул так, что ощутимо запахло серой. «Все марш по кроватям! И чтоб до завтрашнего утра ни шагу из комнат! И всем по 3 дополнительных дежурства в оранжерее! Причем первое из них будет завтра ночью!» Я натура впечатлительная, поэтому, сравнив размеры его зубов и своего тела, резво побежала к общежитию. А с этими хитрозадами я утром поговорю. В комнате, несмотря на позднее время, я застала неспящую соседку. «Что случилось?» — с порога спросила я. Лисица шмыгнула красным носом, торопливо потерла под опухшими веками и тут же спрятала нервные руки в кокон из одеяла. Она вообще вся была какой-то напряженной и дерганой. «Ничего», — буркнула Кумихо и попыталась спрятаться вся. Вот только этого мне и не хватало. И так сегодня весь день только и делала, что занималась общественно полезными делами и прочей благотворительностью в пользу одиноких и голодающих. Теперь еще и соседка. А терпение мое к концу дня уже заканчивалось. Я резко сдернула одеяло и вздрогнула. Все тело Кирры покрывали борозды от когтей, а в тех местах, что были покрыты шерстью, виднелись проплешины. «И это ты называешь ничего? Быстро признавайся, что с тобой случилось?» В конце я уже зашипела, а змеи на голове зашевелились и стали расплетаться из клубка. «Мы на вводных занятиях просто вместе сидели. Я ничего такого не делала», — схлипнула Кира и прижалась ко мне. Я неловко похлопала ее по плечу, потом не удержалась и погладила между меховыми ушками. Лисичка смешно хрюкнула и ниже опустила голову. Оказалось, она тоже повстречалась с этой горячей парочкой, кобылицей и оборотнем. От Киры я и узнала, что студентов в Академии небытия делили по нескольким параметрам, и наличие животных признаков было одним из них. И кобыла, и ее серый товарищ, и лисичка Кира входили в группу, которую соседка назвала «мохнатыми». У них была встреча с куратором, и на ней кобыла профукала место на лавочке рядом со своим обоже. С ним сидела Кира, безо всяких задних мыслей, просто место свободное было. Но и этого хватило, чтобы у кобылы замкнуло в мозгах. Где она раздобыла коробку с блохами, неизвестно. Главное, что, столкнувшись с Кирой на перемене в коридоре, она вытряхнула на нее весь коробок. «Душ не помогает. В медпункте никого не было», — прорыдала лисица. «А я уже с ума схожу». Промелькнула мысль побеспокоить ректора второй раз за ночь, но только промелькнула и сразу спряталась, когда я явственно вспомнила размер его клыков. Казался таким маленьким и безобидным, а внутри целый дракон. Маленькая черная точка устроилась у меня на руке и попыталась куснуть. Естественно, мою укрепленную чешуйками кожу она не прокусила и решила прыгнуть обратно на мягкую и вкусную лисицу. «Стоять! Закаменей!» — приказала я, не подумав. Змеи на голове шевельнулись, и каменные блохи посыпались с Киры целым роем. Меня же прошиб холодный пот. Я же чуть не превратила во временную, но все же статую, свою соседку. Это, конечно, не навсегда, а вдруг? В конце концов, даже доктор Зусман не смог до конца описать мои возможности. «Рита, спасибо!» Кира мигом выскочила из кровати, стряхнула с себя остатки насекомых, еще и мстительно потопталась на них. Я украдкой перевела дух. Главное, что сама Кира не поняла, как рисковала. «Да особо не за что, это случайно получилось», — отмахнулась я. «После мы еще полчаса ползали по комнате и собирали мелких тварей. Не придумав ничего лучше, мы просто выбросили их в окно, надеясь, что они уже не оживут. Но горсточку я сыпанула в пакетик и припрятала, чтобы проверить, когда они перестанут быть камнем». «Ты просто меня спасла», — промурчала Кира, а мой желудок во время этого выдал злую голодную трель. Лисица взмахнула руками, полезла в холодильный шкаф и достала оттуда тарелку с яйцами. «Угощайся». Я с благодарностью налетела на нехитрое лакомство, а потом, сыто утирая губы, пообещала. «Ничего, мы эту кобылку научим манерам. У меня к ее гоп-компании свои претензии.